Глава 60. Тина или грязь на дне ключа. Видим, что хотя в ключе и чистая вода имеется, однако на дне его бывает тина или грязь. Так и в глубине сердца человеческого имеется всякая нечистота. Как смердящая тина и зловоние, там кроется гордость и высокоумие, сребролюбие, гнев, злоба и зависть, скотская нечистота и всякая мерзость. В ключе на дне его лежащую нечистоту видно тогда, когда жезлом или иным каким-нибудь орудием по дну его ударяют. Тогда от тины или грязи на дне его лежащей вся вода в ключе возмущается и становится мутной. Так и нечистота страстей и скотский злой нрав в глубине сердца человеческого лежащий во время искушений и соблазнов проявляется. Кто бы узнал, что на дне ключа находится тина или грязь, если бы она оттуда, если ударить, не поднималась и себя не показывала? Так откуда бы мы знали, что в глубине сердца человеческого такая кроется мерзость и нечистота, если бы она оттуда не выходила и себя внешними делами не показывала? Видим, как человек случается злиться, кричит, ругает и прочие бесчинства творит. Это действует в нем и к таким бесчинствам побуждает его гнев в сердце его, как яд скрытый и в случае искушения и обиды проявляемый. Видим, сколько человек собирает для убогого и смертного тела своего, которое малым куском хлеба и каким-нибудь одеянием довольствуется. Сколько, говорю, собирает, хотя знает, что все при смерти оставит. Это действует в нем сребролюбие и лютая похоть богатства, в сердце гнездящееся. Видим, как человек возносится, каких способов он не изобретает, чтобы его люди знали, хвалили, славили и почитали. Видим, как подобных себе людей презирает и подножием считает, как судит и пересуживает дела их, хотя и сам такой же. Как везде первенствовать и над другими начальствовать старается и прочее. Это действует в нем гордость, гнездящаяся в сердце его. Блудная нечистота внутри человека, кроющаяся, через такие скоредные, такие мерзкие, такие смрадные и бесстыдные дела проявляет себя, что стыдно и говорить. Приникни, человек, в глубину сердца твоего, рассматривай и познавай, какая смрадная тина страстей в нем лежит. Какое видишь зло в ближнем своем, такое и в сердце твоем имеется. За что судишь и осуждаешь ближнего своего, то и в тебе есть, хотя и не проявляется вовне. Божие же око не только внешнее дело, но и глубину сердца видит. Многие думают о себе, что они смиренные и кроткие, но при искушении другое показывается. Многие называют себя грешными и многогрешными. Без сомнения, всякий человек грешник по Писанию, 1 Иоанна, 1, 8. Но от людей того не терпят. Кто истинно и нелицемерно в сердце своем называет себя грешником, тот всякое ругательное слово спокойно вытерпит и признака гнева не покажет, ибо смирен. Итак, примечай, человек, и рассматривай, и испытывай, какое зло в сердце твоем скрыто лежит, какая гордость, словолюбие, самолюбие, гнев, зависть, сребролюбие, нечистота и прочая мерзость. Как от злого семени добрый плод, и как от злого сердца доброе дело может быть? Как злой может добро творить? И как кто может добрым быть, когда его Христова благодать не исправит? Исправляет Христос того, кто свое окаянство и бедность познает, и перед Ним признает, и помощи от Него, и исправления просит. Читаем в Евангелии, что Он исцелял тех, которые бедность свою перед Ним признавали и у Него просили исцеления. Так и ныне исцеляет те души, которые признают свою немощь и у Него просят исцеления. Посматривай, человек, чаще в сердце свое, и познаешь его. От этого зависит начало исправления. Чем чаще будешь в него проникать и рассматривать, тем более его будешь познавать. Чем больше сердце будешь познавать, тем больше будешь познавать зло в нем кроющееся. Чем больше зло в себе будешь познавать, тем больше будешь познавать бедность свою и окаянство. Познание бедности и окаянства убедит тебя смиряться и искать помощи и избавления у Христа, который все может и из злого доброе сделать. Смиренным Бог дает благодать. Иакова 4, 6. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня». Псалом 50.